Глава 14. Как 1 сентября? Я ж экзамена не сдал. Вступительные. Хоть что-то тебя разбудило, господин. Последнее было добавлено Игоревной сильным сомнением в голосе только после демонстративного осматривания моего помятого многодневным марафоном интерфейса. Да ты офигела. Да ты знаешь, почему я без трусов? Возмутился беспринципной наглости, при этом инстинктивно попытался прикрыться, но вовремя остановился. Поздно пить боржоми, чего она еще во мне не видела, особенно припоминая сауну. Эх, не прикинешься теперь оскорбленной невинностью, и только в этот момент до меня дошло, хоть я и в кресле, но совсем не за рабочим столом. В это же время успел рассмотреть и саму Игоревну. Лучше бы даже не пытался. Вот какая сволочь ее так одела. Ни в жизни не поверю, что сама, учитывая, как она выглядела при встрече. Я хорошо понимаю, что правильно подобранный костюм может сместить акценты и весьма улучшить общее впечатление. Но в ее случае... Что там маскировать? Только еще более подчеркивай достоинство. И вот какой-то гад именно это и сделал. Да лучше бы она голой была. Все-таки есть преимущество в моем маленьком возрасте. Ненадолго. Эх, обложили. Мы тебя раздели. Что вы сотворили? Как-то догадался, слава богу. Меня интересует, кто эти мы. Я, Юстина, Ти и Фрося. «Зачем?» «Извини за прямоту, но ты провонял. Еще господин называется. Мне теперь мыться надо. Тьфу!» «Прости, не подумал. Понимаешь, тут дела были важные, в общем». «Юстина твою так называемую одежду в мусор потащила. Нельзя было микроклимат настроить, что ли?» «Ну, не подумал. А где Фрося?» «Побежала тебе за парадной формой?» Стесняюсь спросить. «А когда она у меня появилась?» «Господин, ты же всерьез не собирался в футболке и трико идти на торжественные мероприятия?» «Ну...» «Конкретный косяк. Там вроде форма должна была быть. Вот мы и взяли на себя смелость пошить все необходимое из одежды для учебы. Благо в уставе все четко прописано, что, когда и где. Тогда малюсенький нюанс. Я же не сдавал экзамены. Господин, уж такие мелочи решить, и Фросе оказалась под силу. Как? Просто предупредила о неотложных делах. Сегодня и примут после торжеств. Это как? Сегодня? Я же... Не извольте беспокоиться. Главное... В тему хоть что-нибудь промычите, и все будет в ажуре. После Фроси я сама сходила проверить, все ли там правильно, поняли. Директор мне, показалось, очень хорошо ухватил суть. Тоже мне придумали второму кругу экзамены вступительные устраивать. Радоваться должны, что снизошел. Подожди, ты чего это говоришь? Знания мне нужны. Так в чем проблема? Удивите приемную комиссию. Ну, в принципе, главное в нужном ключе. Вот и язва. Отвечать, однако, не стала, только фыркнул. А где Ти тогда? Пошла готовить стейки. Она нашла какую-то Кобе нашего производства и хочет ее зажарить на американский манер. На это заявление лишь поднял бровь, совершенно не понимая, о чем речь. Она рассказывала, что такую говядину можно купить только в Японии, но те ее не экспортируют, а потому на аукционе нужно приобретать самим, как и доставлять. Правда, японцы ее почти исключительно отваривают, а она говорит, что жареная вкуснее, а нашу на вид не отличишь. Специально решила ее приготовить тебе 1 сентября. А не слишком для завтрака? Слишком, это ее тушеное манго было. Кое-как отговорили от сладкого гарнира к мясу. А стейки – самое оно. Поверь горному стрелку, пусть и бывшему на слово. Насытый желудок, оно как-то и небо голубее, и солнце ласковее. Нет, если ты худеешь, вот ж дудки. Ладно, я пошел в душ, пока слюнями не захлебнулся. Пояснять, из-за чего, не стал. Смотрел бы на нее и смотрел. Стой, а ты откуда? С тобой, господин, в ванную комнату. Ты отбрось. Я как-то не созрел принимать душ вдвоем. Но мысль закралась, господин. Последнее она произнесла с придыханием, максимально усилив эротическую составляющую интонации и вдобавок специфически стрельнув глазками. По-моему, у меня даже уши запылали. Неудивительно, что ретировался. Хотя бежать из ванной комнаты было некуда. Столько лет, а такая реакция, бурная. Тело и сознание нифига не поспевает. Ну нельзя же так с солидным дядечкой. Да не бойся ты так, господин, мне всего лишь руки помыть. Сам представь, сколько времени опять придется потратить на приведение себя в порядок после душа. Сама бы до недавнего времени не подумала, но сейчас приходится учитывать. Донеслось мне в спину, когда я пытался скрыться в отделе для душа. Вот же ж я лошара. Мысль запоздала, но справедливая. «Это что?» — спросил, разглядывая подозрительно что-то напоминающее кольца с характерными полосками после жарки на гриле. Так понимаю, электрическом. Сейчас я был в футболке и бриджах, а также кожаных сланцах на босу ногу. По мне, так последние, удобнее тапочки. Почему не в форме? Сами подумайте. Уляпаю еще за завтраком. Так что после него к себе в комнату переодеваться. Правда, адреналин, хорошую дозу которого получил, узнав сегодняшнее число, улегся, и теперь я клевал носом. В прямом смысле засыпая на несколько мгновений посреди произносимых мной же слов и вновь приходя в себя под действием вестибулярного аппарата, тут же вопящего, что падаю. В общем, начал догадываться, как у меня трусы дюзнули. Я же столько дней почти не спал, вот и отключаюсь, как только меня перестают тормошить. «Компромисс», — ответила Игоревна, как бы намекая на тушеное манго, про которое она мне рассказала в кабинете. «Господин, попробуйте жареные ананасы в сливочно-фисташковом соусе». Тут же оживилась Ти. Чего-то у меня это не вызвало энтузиазма. Понимаю, стейк. Маленький он только какой-то. А вот если подумать, а не с голодных глаз смотреть, мне медведя голыми руками заломить вообще не светит. Должно хватить. Непроизвольно вырвалось, когда положил кусочек мяса в рот. Какая вкусная тень! Австралийским стейком до этого, ой, как далеко. Даже забылся на мгновение, отчего Игоревна опять ткнула локтем в бок, решив, что в очередной раз заснул. Ти довольно зарделась. Остальные тоже ожили и набросились на мясо. Чувствую, жестоко ошибся, ни черта не хватит. Если только с гарниром, честно скажу. Пробовал нерешительно. Понятно. Отравиться этим невозможно, но уж больно не наш фрукт или овощ, а может ягода. Да какая разница? А на вкус вполне. Немного с кислинкой, а если с мясом, даже лучше. Хотя все равно странно. Но один момент совсем не учел. Набитый желудок натягивает кожу живота. И та тянет веки вниз. Очнулся от ощущения полета в воздухе. Сплошная дезориентация. «А? Что происходит? Где я?» «Да не дергайтесь вы, господин», — донесся голос Игоревны, с которым пришло понимание, что меня вертят, крутят, одевая, как какой манекен. «Стойте, я сам», — испуганно пискнул со страху. «Некогда, уже опаздываем». В этот раз высказалась Юстина, и в этот момент меня поставили на ноги прямо перед ростовым зеркалом, в моей же комнате. Осталось лишь немного поправить. А что, неплохо, хоть галстук в широкую косую черно-желтую полоску несколько раздражал, да и брюки радикально черного цвета не вызывали симпатии. Еще и не тянутся, а значит, то тут, то там врезаются. Хорошо, хоть достаточно свободные. В целом, смотрелось неплохо, в сочетании с обычной моей белой рубашкой из натурального хлопка. Тем более, жилетку надевать пока не требовалось по погодным условиям. «Ну вы, блин, даете!» – выдал я удивленно, а потом почувствовал, что опять подхвачен под руки. «Вот же ж!» – стоя уснул. Ведь даже не понял, в какой момент. «Господин, может, вы хотя бы до Лима сами дойдете?» – с мольбой в голосе спросила Ти. «Постараюсь». Естественно, слово сдержать не удалось, но я, честно, пытался. «Где это мы?» – очнувшись, стал разглядывать окружающий мир через экраны карателя. «Так уже в школе?» – возмущенно воскликнула Фрося. «Да?» – с дурных глаз никак не мог опознать местность, хотя заявка моей сестрицы немного подстегнула. «Да просыпайся ты уже!» «Фрось, не обижайся, я в ней был-то всего пару раз». «Постойте, а разве внутрь можно на Лиме?» «Сторожа утверждали, что нет», заявила Игоревна с какой-то философской ноткой в голосе. «Тогда как?» Удивился такому обстоятельству, да так, что еще больше проснулся. «Пришлось выйти», спокойно проговорила она же и посмотрела на небо. Благо, и потолочные экраны были включены. Спорщики привели аргументы друг другу, но поскольку ее были куда весомее, они быстренько подняли шлагбаум. Не стала тянуть быка за хвост Ти, добавив свои разъяснения. «Это как?» Мой градус изумления продолжал повышаться, а поскольку все равно был не выспавшись сильно очень, то соображалка никак не желала запускаться. До фингалов им наставила, добавила к конкретике обтекаемым фразам предыдущей ораторницы Юстина. Пришлось перевести взгляд на Игоревну и потребовать объяснений мимикой. Они из территориалов бывших. События прояснились. Выходит, сторожа пытались возразить, но вышла Игоревна и в присущей ей манере сняла все препятствия. «Получается, мне этот сангушка молодый, на первый взгляд, вроде и не нужен, но на эту диву у меня куда более серьезные планы. Все-таки великая вещь – вера в свою боевую подготовку. Более чем уверен, на воротах были совсем не хлюпики, но против этой красивой, хрупкой девушки грубая сила не помогла. Мда, горный стрелок из третьего круга – это вам не фунт изюма. Ладно, это понятно, но почему мы тут-то встали?» Задал не менее волнующий меня вопрос. «Да убить ту сволочь мало, которая убрала все органы управления», возмутилась почему-то Юстина. «А зачем они вам?» Удивился такому странному требованию. «Тут людей слишком много ходит, и автоматика отказывается ехать, узнав откуда-то, что здесь «движение запрещено», – обреченно проговорила она же. «Так в чем проблема? Скачивайте специальную программку на планшет, да и управляйте на здоровье. У нас их нет». «А почему из дома не взяли? Кто же знал?» «Юстина, в таком солидном учебном заведении учишься, а о элементарных вещах не позаботилась. Ладно, понимаю, со мной вошкались. Но на смартфон-то хоть кто-нибудь почему не загрузил нужный софт? Так нам без вашего разрешения их не подключают, да и не продают? Мы же на договоре». «Ну, тут мой недосмотр. Да я и не знал про это». «Ладно, а чего у Фроси не спросили? Ладно, это. Можно же управление было вывести на любой обзорный экран. Не так удобно, но в конце-то концов...» «Стойте! Вы что, даже инструкцию прочитать не озаботились?» «Понятно. Режим парковки Последнее произнесено было в никуда, но автопилот понял. «Я, блин, не я, если таки не узнаю, что тут за сердце у этого автопилота. Уж больно оно смахивает на реальный искусственный интеллект. Если себе домой такой заполучить, да побольше, побольше». Тут маленький моментик. «Фрось, глянь, где поблизости энергетик приобрести можно. Блин, я пусть немного очухался, но боюсь, ненадолго». «Господин, может лучше таблетки от сна?» — вмешалась в мои указания Юстина. «Это еще что за зверь?» «Очень помогают, когда надо срочно что-то доделать. Я пользовалась. Есть, правда, побочный эффект. Потом сложно заснуть часов до 15 после приема. Правда, тут кому как повезет. Некоторым и после 5 уже все нипочем. Сложный состав, и люди по-разному реагируют», — пояснила она. «У нас в армии был, но он внутримышечно вводился. Не уверена, что такие в аптеках продаются», — вмешалась Игоревна. «Инъекции тоже есть, но не везде». «Юстина, тогда тебе и карты в руки. Сама решишь, что лучше. Но все же хоть один энергетик захвати, мало ли. А пока выбираемся из машины». Благо, она закончила маневры и притулилась так, чтобы не мешаться. Я бы, наверное, точно так и поступил, но эта-то машина тоже, кстати, многое говорит об уровне программирования ситуаций или возможности принятия решений автоматикой Лима. «Господин», — начала с обращения Валенская-младшая, когда мы все вышли из авто, а Юстина, временно экспроприировав смартфон у моей сестрицы, направилась в сторону выхода с территории школы. «Ну хоть ты-то уже прекрати так обращаться. Фроську кое-как убедил, а ты упорствуешь». «Ей можно, она ваш личный слуга, а нам по этикету положено», — ответила она, как отрезала. «Но хоть по имени, или просто опустить это обращение, когда не на людях хоть». «Хорошо, Трифон Агафонович». «Реально, застонал». «Но только в исключительных случаях. Поймите нас тоже, если не соблюдать правила, хотя бы в некоторых ситуациях, то очень легко забыться и нарушить их публично. А оно нам надо? А так все на рефлексах». «Наверное, ты права. Все-таки здесь сословное общество, и это нужно принимать, а не пытаться цепляться за прошлое. Тем более и у нас применяли такое обращение, пусть и в куда более формальном смысле. Господин, тогда, может, расскажете, как так получилось, что вы буквально с ног валитесь от усталости?» — продолжила она. «Понимаешь, дело было очень важное. Собственно, больше и не собирался ничего рассказывать, да и нечего, в принципе. Но нет у меня понимания, как работает персональная реальность при обработке исходного кода антивирусника. Господи, да я майнингом уже столько занимаюсь, а так толком и не сообразил, как. Пускай у меня и совсем небольшой опыт программирования, но даже его хватает для догадки. Там это вам не тут. Как другие эсперы с ней работают? Да по сути никак. Не способен человеческий мозг даже уловить весь тот массив вычислений, который там происходит. Вот и выходит. Проорал что-то и бац! У меня вроде подробнее, даже какая-никакая визуализация. Есть некоторое понимание, что делаю, когда управляю электричеством. Но это как пользование операционкой. Ты знаешь, какую кнопку нажать для получения нужного тебе результата, а вот почему все происходит? У меня с рабочего стола пропали иконки, и все. Максимум первый уровень в электро. И как их отыскать? Мне никто никакого мануала не предоставил, и пока мозгов не хватает, в какой стороне их вообще пытаться обнаружить, не говоря уж про новые возможности дара. Глушняк, одним словом, очень надеюсь, не навсегда. Если разобраться, пускай те видения после поцелуев и мерзостны, но как-то они больше на подсказки смахивают, однако совершенно не ясно, как их использовать или хотя бы интерпретировать. Кстати, их количество не совпадает, а значит, не все чмоки ведут к появлению озарения, будь оно неладно, и это тоже надо как-то проверить. Больше похоже, только первый поцелуй инициирует нечто странное. Есть и непонятка. Если правильно понимаю, чем меньше дар, тем страшнее последствия для меня. Юстина – смерть оккупантам, а на выходе – пшик. Да и видение не ужас, а дикий изврат какой-то. Фроська – обычная сирота из детдома, а я чуть кони не двинул. Или все же отбросил? Не, быть того не может. Как бы тогда обратно-то ожил? Да и не было у нас того ливня молний, что мне причудился. А уж что потом? Не, нам такой футбол не нужен. Выходит, исти из Игоревной? Все же можно попробовать. Хотя и страшновато. А как по-другому еще узнать? Да бес его знает. Придется рисковать. Других кандидатур поблизости ведь пока нет. Жаль, маленький, а то в школе бы чего замутил. Хотя нет. Еще раз, как с Фроськой, спаси и сохрани. Настолько, что здоровьем рисковать? Вернула меня с небес на землю Игоревна. А ведь действительно, ну что я там такого надыбал? Ну дырявый у них антивирусник. Так-то полбеды, если бы он был без фаервола в комплекте. С ничуть не лучшей надежностью. Хотя это все же наговор. До меня никто ничего толком раскопать и тем более воспользоваться всем этим ведь не смог. Да и я получил такую возможность из-за попадания в руки исходника. Только это не приблизило понимание, как на самом деле все эти черные ходы устроены. Для меня-то они выглядели скорее визуализированными в стиле подделок Голливуда, моего мира, а вовсе не этого. Кстати, он здесь тоже есть, но значение совсем не то. Главная фабрика грез в этом мире – это не Аполь. Вот где масштаб и спецэффекты, а там так. Так вот, попытался вначале сунуться к защищенным другим софтам, и все. Суперкрутой хакер сразу сдулся. Вот смотрю, вроде дыра, а как ее снаружи активировать, убей, не понимаю. Не хватает мне знаний, а без них даже и пытаться не стоило. Зато обнаружил у них там в Америке, совсем сбрендили со свободой слова, не иначе. Вполне официально существует сайт с хакерскими инструментами. Правда, полазив по сети, нашел кучу негативных отзывов. Будто это ловушка на лохов от ихнего МГБ. Но все признают, инструменты вполне серьезные, но новичку вроде меня бесполезные. А вот на нигерийском нашлось кое-что и попроще. Да главное не это, а мануалы. Оказалось, если за тебя возьмутся всерьез, то почти нет шансов скрыться. Только если какое другое государство чуть ли не официально прикроет. Не обязательно как агента, а просто не контачит со спецслужбами, тобой заинтересовавшимися. Иначе хакеры вымерли бы, как класс. А так всегда есть шанс. Главное потом не светиться на территории противника, ну или тех государств, с которыми у них отношения вполне достаточные для твоей выдачи. Да и цели выбирать тщательно, не повторяться и не наглеть. Тогда можно и неплохое состояние поднакопить и легализовать. Это ж было как глаз Божий, прямо про меня. И нужные подходы, и простенький инструмент прощупать в имя беззащитных банков, и страна их нахождения подходящая, североамериканские Соединенные Штаты. Все прямо в тему. Единственное, что смущало мое тотальное лузерство в этом деле. Понимать, не боги горшки обжигают, это одно. А вот самому решиться на авантюру. Если честно, почти сутки ладил, по самым темным закоулкам разных финансовых учреждений по счастливому стечению обстоятельств, для меня, естественно, пользовавшихся правильным софтом. Тяжело осознавать, что вот все эти циферки есть просто бешеные деньги, за которые, не задумываясь, убьют. А тебе надо. Если честно, много, но на фоне того, что видел, крохи, что у них там популярно, ноги в бетон и на дно, или под полотно строящейся дороги положить. Выбор прям-таки не радует. С другой стороны, протяни руку, и вот оно. «Знаешь, стоило», — наконец ей ответил, выйдя из задумчивости. Слава богу, не зазвиделся и прекрасно понимал свой уровень, а потому ничего из того, что советовали бывалые, использовать не стал, а тупо. В хаотичном порядке переместил все средства, к которым был доступ. С одних счетов на другие, из этого банка в следующий и так далее. Просто попытался создать хаос в их электронных документах и тем самым прикрыть свои крошки. Правда, в последний момент вспомнил про небольшой наборчик программ, подчистивший мои манипуляции, но не уверен, что это надолго кого остановит. Потому рисковать не стал, и все средства, заполученные таким немудреным образом, там и остались, даже в тех же банках. Но есть одно «но» на счетах несуществующих физических лиц, к которым у меня должен был остаться доступ. Во всяком случае, файлик есть, где десятки тысяч таких записей. А банкиры как-нибудь переживут лишние полчаса утренней нервотрепки. «Если так говоришь, наверное, так оно и есть», – неожиданно поддержала меня Игоревна. «Тогда пошлите уже». «Кстати, а куда точно?» – немного растерялся даже. «Нет, ну хоть такие мелочи надо было узнать». «Я вас проведу», – заявила Фрося. И мы поспешили за продвинутым навигатором. Слава богу, хоть она тут уже ориентируется. А то здесь столько зданий, соединенных переходами, и чуть ли не каждая имеет вход. Сам я в этом месте долго блуждал, в первый раз, зато прогулялся. Школа-то совершенно не аскетична. Вместо крыш – оранжереи, даже два бассейна есть, для маленьких и постарше. Но внутрь мы, к сожалению, не пошли, а двинулись сквозь каменные джунгли. А потом завернули за угол какого-то здания и совершенно неожиданно, по крайней мере для меня, оказались на небольшой площади. Знаете, как-то неуютно становится, когда на тебя сводится столько глаз. «А вот и он!» – донесся возглас директора. «Кобздюк котенку!» Но нет, негатива от него не шло, а скорее растерянность. Мало того, он засеменил в нашу сторону, а что-то подсказывало конкретно в мою. За ним устремился другой мужчина, весьма статный и в каком-то мундире, явно парадном. На полевую столько позолоченных деталей не цепляют, да и настолько белым не используют даже в арктическом варианте. «Вот и Захаров, которого вы хотели увидеть», выдал руководитель нашего учебного заведения, почему-то потея. «Очень рад познакомиться с вами, молодой человек. Это ваша свита?» – выдал неожиданно незнакомец. «А-а-а!» – как-то потерялся от неожиданности. «Извини, не представился. Заместитель министра образования князь Гагарин». «Очень приятно. По всей видимости, вам известно, кто я, но чем заслужил такую честь?» «Полноте, не знает настолько талантливого молодого человека, да еще и в курируемой мной области прикладной математики, было бы стыдно. После заседания Ближней Рады, посвященного вашим достижениям, посчитал своим долгом лично познакомиться с вами. Очень приятно увидеть достойного продолжателя деяний Грания Кондратия. Все, не буду больше задерживать ни вас, не директора вашей школы». После этого, как ни в чем не бывало, развернулся и удалился в закат, а мы остались стоять в полном ошалении. «Что это было?» – задал так мучивший меня риторический вопрос. «Поверьте, господин Захаров, не имею ни малейшего представления. Свалился, как снег на голову, и теперь вот», – выдал директор, медленно переставляя ноги, пытаясь вернуться обратно. «Мы не стали заставлять себя ждать. Блин, да так и без энергетика обойдусь». «А куда нам?» – обратился к Фросе. «Не знаю». «Вон к той девочке, встань». С ней зашел до цели указания глава школы, как-то услышав мой вопрос. День продолжал удивлять. «Захочешь, мимо такого маяка не пройдешь?» Правда, вслух свою реакцию не озвучил, но ошарашенно на нее все равно уставился. Возраст она была примерно моего и вполне пропорционально сложена, и даже на лицо вполне ничего. Хоть и не скажу, будто с ума бы от нее сошел, но было в ней нечто, чего никогда не забудешь. Разноцветная прическа. Не отдельные локоны, а все волосы по своей длине сначала были розовыми, потом становились синими, затем зелеными и на концах желтыми. Никогда такого не видел. «Че уставился?» — грубо обратилась она ко мне. «Да так...» И исчез в тумане. «Елена, извинись», — вмешалась женщина, стоящая рядом с ней. «Почему, мама? Только лишь потому, что с ним замминистра поздоровался?» «Доченька, не в нашем положении наживать новых врагов». «Вот», — отвлекла от увлекательного диалога Юстина, всучив банку энергетика. «А ты быстро?» – удивился ее появлению вслух. «Да аптека прямо рядом оказалась. Давай таблетку, я ее энергетиком и запью. А вдруг их смешивать нельзя?» «Да уже без разницы, опять отключаюсь», – проговорил, опрокидывая банку себе в рот. «Мама, сама посмотри. Разве это нормально – дуть такую бурду, как не в себя? Это же опасно!» «Дочка, простым людям можно гораздо больше, чем нам, без крайне тяжелых последствий для окружающих. Я, конечно, дико извиняюсь, но не кажется ли вам невежливым обсуждать кого-то, да еще в таком ключе, прямо в его присутствии?» — начал свой заход в ответ в максимально вежливом ключе. «Что за пестрая нахалка?» «Молодой человек, может, у нас сейчас и черная полоса, но мы по-прежнему князья синие второго круга», — заявила мама этой Елены. «О как, коллеги, значит? Просто Захаров. Какими судьбами здесь?» «Ты в курсе про уложение?» «Еще бы. Только против меня оно вам не поможет. Мы ровня». И с интересом так взглянул на нее в ожидании реакции. «А этим-то чего здесь надо?» – воскликнула Игоревна. «Ты про что?» – решил у нее уточнить. «Да вон про те ВДК с эмблемами Шереметьевых», – указала она вверх. «Интересно, у нас сегодня торжественные мероприятия начнутся?» – задал сам себе риторический вопрос. «Вот по-любому они сюда неспроста заявились. Я же вроде в почти обычную школу поступал. А тут то замминистра, то княжны, и еще и эти из первого круга, которым теплых чувств вовсе не испытывал», —